бенефис. 11 единиц и 1 девятка. Принаряженный Жорж, почему-то позволивший себе обращаться к труппе без разрешения Ноя Ноевича, нес со сцены околесицу. Сейчас ровно 11 часов 11 числа 11 месяца 1911 года. Это 9 единиц. Через 11 минут число единиц достигнет 11. И мгновение сделается совершенным. Тогда я его остановлю. Настанет мой бенефис, дамы и господа. Не сказать, чтобы Элиза вслушивалась в эту галиматью. Ее занимали собственные переживания. Она проклинала себя за то, что расклеилась и наговорила лишнего. Слава богу, Эраст не воспринял ее истерическое бормотание всерьез. Он и сам сегодня был странный. День, что ли, такой? Все не в себе. Онемевший от нахальства помощника Штерн, услышав про бенефис, так и взвился. «А, так это вы!» — возопил он страшным голосом и тоже взлетел на помост. «Это вы списали чушью священную книгу? Да я вас!» Ловко и звонко ассистент влепил кумиру и учителю оплеуху. Она прозвенела громче выстрела. Все обмерли, а Ной Ноевич с вытаращенными глазами схватился за щеку и сжался. «Сядьте на место», — велел ему Жорж. «Вы больше не режиссер. Режиссер теперь я». Бедняга тронулся рассудком. Это было ясно. Широкими шагами он вышел на середину сцены, где была установлена декорация, и поднялся в комнату гейши. Остановился у низкого столика, сел на пол, откинул крышку бутафорской шкатулки, той самой, куда сходились провода, зажигающие в финале полет двух комет. Первое оцепенение прошло. «Е, брат, да ты того!» — Ловчилин поднялся, крутя пальцем у виска. «Тебе успокоиться надо!» Встал Разумовский. «Жорж, душа моя, что ты на сцену влез? Иди сюда, потолкуем!» «Девятый кинсан! Сенсея нельзя бить!» — сердито говорил Газонов, поднимаясь на Ханамити. — Хузы! Ничего нету! А Штерн, все держась за щеку, взвизгнул. — С ним не толковать! Его вязать нужно! И в Канадчикову дачу! Вдруг все снова умолкли. В руке у Девяткина появился пистолет. Памятный Элизе Боярд, свидетель ее постыдного провала. — Сесть! Всем сесть в первый ряд, — приказал ассистент. — Молчать? Слушать. Времени в обрез. Заверечала Сима. Василиса Прокофьевна охнула. «Матушки мои, убьет скаженный! Сядьте, не дразните его!» Костя, Лев Спиридоныч, Штерн отступили. Опустились в кресло. Причем Разумовский с перепугу уселся на колени к бывшей супруге, а та и не пикнула, хотя в обычное время подобная вольность резонеру дорого бы обошлась. Не испугался один японец. «Дай пистолет, дуратек!» Ласково сказал он, продолжая идти вперед. «По-хорошему!» Акустика в зале была чудесная. Выстрел грянул так громко, что у Элизы заложило уши. В подвале, когда она тренировалась в стрельбе, Боярд палил тише. Масса как раз ступил с Ханамити на сцену. Взмахнув руками, он полетел вниз под кресло первого ряда. Он был ранен в голову. Из разорванного уха лилась кровь. По виску пролегла красная полоса. Отчаянно завизжала Клубникина, забрызганная каплями. Что тут началось? С криками актеры бросились в рассыпную. Лишь оглушенный Газонов остался на полу, да Фондорин не тронулся с места. Элиза схватила его за руку. «Он сошел с ума, он всех перестреляет. Бежим!» «Некуда», — сказал Эраст Петрович, неотрывно глядя на сцену. И поздно. Все три двери зала оказались заперты, а бежать за кулисы никто бы не посмел. На сцене, скрестив ноги, сидел сумасшедший, помахивая пистолетом. Вот он вскинул руку, прицелился вверх, снова выстрелил. С люстры посыпалась хрустальная крошка. «Все на место!» — крикнул Девяткин. «Две минуты потеряно впустую, или вы хотите умереть, как глупые животные, так ничего и не поняв? Я стреляю без промаха. Если через 5 секунд кто-то не сядет в первый ряд, убью!» С точно такой же прытью все бросились обратно. Тяжело дыша, сели. И Лиза ни на шаг не отстала от Эраста Петровича. Тот поднял массу, усадил рядом с собой, протер платком кровоточащую рану. «Нандзя?» — процедил Газонов. «Контузия», — забыл японское слово. Японец мотнул головой. «Я не порол царапину. Это 100. Это...» Он ткнул пальцем в Девяткина. Ответил Фондорин непонятно. 11 единиц и 1/9. Я очень виноват, поздно сообразил. И оружия с собой нет. Снова ударил выстрел. Из спинки пустого кресла рядом с Эрастом Петровичем полетели щепки. «Тишина в зале! Нынче я режиссер! Это мой бенефис! Штраф за болтовню — пуля! Остается 8 минут!» Левую руку Девяткин держал на шкатулке, там, где находились кнопки, включающие электричество. «Если вы сделаете какое-нибудь быстрое движение, я нажму». Ассистент обращался к Фондорину. «Глаз с вас не спущу. Знаю, какой вы прытки». «Там не только пульт освещения, верно?» Эраст Петрович сделал паузу и скрипнул зубами. И Лиза отчетливо это слышала. «Зал заминирован. Вы ведь сапер, а я... чертов идиот». Последние слова были произнесены совсем тихо. «В каком смысле заминирован?» — просипел Ной Ноевич. У него прерывался голос. «Бомбами?» «Ну вот, Эраст Петрович, испортили весь эффект», — словно бы обиделся Девяткин. «Про это я хотел в самом конце рассказать. Ювелирная электроинженерная работа. Заряды рассчитаны так, чтобы взрывная волна уничтожила все внутри зала, не повредив здание. Это называется имплозия. То, что за пределами нашего с вами мира, меня не интересует. Пускай остается». «Тихо, господа артисты!» — прикрикнул он на зашумевшую аудиторию. «Что вы раскудахтались? Почему вы, учитель, хватаетесь за сердце? Вы сами говорили, весь мир — театр, а театр — весь мир. Ноев ковчег — лучшая на свете труппа. Мы все чистые и нечистые, идеальная модель человечества. Сколько раз вы повторяли это нам, учитель?» Штерн жалобно вскричал. «Это так! Но взрывать-то нас зачем?» «Есть два высших акта творчества — создание и уничтожение. Стало быть, должны быть два типа творцов — художники добра и художники зла, они же художники жизни и художники смерти. Еще вопрос, чье искусство выше. Я верно служил вам, я учился у вас, я ждал, что вы оцените мою безграничную преданность, мое усердие. Я был готов довольствоваться ролью художника жизни, театрального режиссера, но вы глумились надо мной. Вы отдали мою роль ничтожному Смарагдову. Вы говорили, что я прислуга за все, что мой номер 9, и я изобрел свой, собственный спектакль. Мой великолепный бенефис —